Глава 56. Эмилия. Идеальный полумрак прохладной комнаты нарушает полоска яркого света. Вообще за окном полдень, но шторы плотно сдвинуты, а вставать никуда не хочется. «Милая, хочешь чай?» — зовет Искра. «Нет». Укрываюсь за головой легким пледом. Рассчитываю, что она все поймет. Я просто хочу побыть одна. Но взамен желанной тишины слышу скрип продавленного дивана. Подруга ложится рядом. «Как ты?» «Нормально. Прости, настроения нет. Чувствую себя неблагодарной. В конце концов, это дом Искры и ее бабушки. Они могут здесь свободно передвигаться и делать, что захочется». «Эмилия...» Подруга медленно гладит меня по спине. «Может, хотя бы поешь?» «Бака там столько всего наготовила, чтобы ты голодная здесь не лежала. Суп с клёцками. Закачаешься. Ты же хотела попробовать, помнишь?» «В следующий раз. Спасибо вам обеим, но мне сейчас кусок в горло не полезет. Тошнит от самой себя. Расскажи мне, что у тебя произошло в тот вечер. 3 дня ты только лежишь и плачешь. Откуда только слезы берутся?» Настраиваюсь, чтобы начать говорить, а потом, улёгшись на спину, смотрю в потолок. Ренат уехал на работу, пока я спала. А мне позвонил Даня. Это мой однокурсник. Они всей гурьбой собрались в Правду и попросили меня приехать ненадолго. Мне как старости выдали проходки в правкоме. Даже подумать не успела, по-быстрому собралась и выскочила из квартиры. Заказала такси, сразу решив, что дольше, чем на час задерживаться не стану. Я замолкаю, а Искра протяжно вздыхает и ждет. «А как твой паспорт оказался у этой девчонки? Ты сказала, что отец и Ренат подумали, будто ты была внутри, когда произошел взрыв». «Да, отец сказал, что очень испугался, и... в общем, он переживал». На самом деле я была шокирована тем, как вели себя Ренат и папа. Они будто поменялись. И если в родительских глазах я увидела беспокойство и, пожалуй, сожаление, то глаза Аскерова не выражали ничего. Искрящийся пепел исчез будто бы безвозвратно, а между нами неожиданно возникла невидимая стена. И эта разительная перемена напугала меня больше всего. 3 дня телефон Рената недоступен. 3 дня я жду хоть чего-то, потому что узнать мое местоположение для него не проблема. 3 дня пугающая своей постоянностью тишина. «Так что там с паспортом?» — напоминает Искра. «Мы, как обычно, разделись в гардеробе». И сразу пошли на 2-й этаж в випке. Там был забронирован стол. Один из старшекурсников не поверил, что мы практически полные тёзки. Пришлось доставать документы. Видимо, он просто их перепутал, когда возвращал. Господи, как жалко ее. Да. Схлипываю и зажмуриваюсь. Я там недолго была, потому что знала, Ренату это не понравится. А как ты оказалась у соседа? Я встретила Стаса у выхода. Он хотел остаться повеселиться, но, раз я решила ехать домой, предложил подвезти. Он тебя, наверное, сейчас благодарит. Ты ведь ему жизнь спасла, Эмилия. Не знаю. В тот день мы с Ренатом поругались, и я со злости выкинула ключи от его квартиры в первую попавшуюся урну. Правда, вспомнила об этом, уже подъезжая к дому. Стас предложил переночевать у него. Мы с ним давно знакомы, он не из тех, кто будет приставать или что-то такое. А в подъезде было бы холодно. К отцу тоже ехать не хотелось. Надо было к нам приехать. Говорит Искра пылко и обнимает меня. Ты же знаешь, в любое время, дня и ночи. Спасибо, но я тогда не подумала. Как и не могла подумать, что такое может произойти. Да уж, столько жертв. По телевизору с утра до ночи только об этом и говорят. Фотографии показывают, взрыв прогремел на 2-м этаже. Там, наверное, много ваших было. Не знаю. Мотаю головой. Я не могу это смотреть. Не могу. И виновных по горячим следам нашли. Я чуть чаем не подавилась, когда увидела. Там же твои парни из группы, эти, поляки. Как их вообще угораздило в такое ввязаться? Не знаю. Прикусываю дрожащую нижнюю губу, отворачиваюсь и остекленевшим взглядом пялюсь в стену. Кровь начинает пульсировать под кожей до мутнеющего сознания, а ступни будто иглами обкалывает. Вот она. Причина того, что 3 дня я предпочитаю отсиживаться в темноте. Я Боюсь. Боюсь, что вот-вот постучат в дверь и придут за мной. Потому что, вероятно, Пётр ввязал всех нас в какую-то авантюру и вовсе не устраивался работать в курьерскую компанию. Не знаю, были ли в курсе происходящего Кензо и Баха, но я точно ничего не знала. Незнание закона не освобождает от ответственности. Любит повторять отец. Но самое страшное не правосудие, а разочарование в глазах Рената, которого не избежать, если мое имя всплывет в этом деле. А как оно может не всплыть, если банки фиксируют все платежи? И почему до сих пор никто не вызвал меня на допрос? И как мне жить дальше, раз я причастна к такому? В общем, вопросов масса, а ответов я до жути боюсь и нахожусь в каком-то невыносимом обреченном состоянии. И что твой Ренат? Сильно на тебя обиделся, что ты у друга своего переночевала? Не знаю. Он не злился. Во всяком случае, вида не подал. Почти сразу уехал, а отец мне сказал, что ближайшие дни они будут заняты, и чтобы я ехала домой. Просить ключи у Рената я не стала. Ясно. Некоторое время мы лежим молча, а потом Искра зовет. «Эмилия?» «Да». «А почему ты не позвонила Ренату? У тебя же был телефон». Я его отключила. Да, проснувшись, я обнаружила больше 20 переводов, которые поступили на мой счет, и огромный список от Петра, кому нужно отправить деньги. Он просил срочно, начал звонить, но я... не знаю, что-то почувствовала. Во-первых, мы так не договаривались. Слишком уж большие суммы. Во-вторых, некоторые имена курьеров показались мне странными. В общем, я решила разобраться с этим утром или посоветоваться с Ренатом, уже понимая, что отхвачу от него по первое число за свою доверчивость. Мелодия телефонного звонка доносится из-под подушки, поэтому я подскакиваю и разочарованно вздыхаю, когда вижу имя абонента. «Да, моя девочка, ну как ты там?» — спрашивает Амина Алиевна. «Плохо. Ох, я уже поняла. У нас здесь новое поступление, не хочешь приехать?» «Хочу». Тут же поднимаюсь и отбрасываю плед. Почему-то хочется срочно отправиться в ЦУМ и поговорить с этой невероятной женщиной. Единственной ниточкой, которая соединяет меня со Скеровым, кроме отца. Мы договариваемся, что я приеду через час. Я оперативно собираюсь. Завязываю волосы в тугой хвост, надеваю джинсы, черную водолазку, приталенный пиджак, обуваю туфли на плоской подошве. Это все, что было на мне, когда я приехала сюда. В сумке нахожу темные очки на пол лица. Ни о каком макияже не может быть и речи. Мне вообще все равно, как я выгляжу. Ведь пока я еду в такси, чувствую себя самой настоящей преступницей. Щеки горят, глаза постоянно наливаются слезами. Моя жизнь снова встала с ног на голову. Только на этот раз перемены слишком серьезные и печальные. В ЦУМе совсем немного людей. Я привычно здороваюсь с охранником и сразу поднимаюсь в кабинет Амины Алиевны. Она встречает меня мягкой, но грустной улыбкой. Выглядит, как всегда, безупречно. Платье, прическа, макияж — все соответствует статусу. «Пойдем», — говорит и берет меня за руку. «Можно мы ничего не будем смотреть?» Сняв очки, кладу их на стол. «Пожалуйста. Я вовсе не за этим приехала. Можно...» «Я задам вам вопрос». «Конечно». Она не показывает удивления и тут же распоряжается, чтобы принесли зеленый чай, а затем приглашает меня на небольшой резной диванчик, обитый китайским шелком. Я набираюсь смелости и выпаливаю. «Амина Алиевна, я слушаю. Пожалуйста, если вы хоть немного хорошо ко мне относитесь...» По ее взгляду понимаю, что она уже догадывается. «Расскажите мне о его прошлом». Схлипываю. «Эмилия, пожалуйста». Настаиваю и сжимаю ее теплые руки. «Пожалуйста. Может быть, так я лучше начну его понимать. Я все время думаю, почему он такой? Почему до него нельзя достучаться? Ведь что-то должно было произойти, и эти его приступы...» «Какие приступы?» — хмурится она. Я мотаю головой. Никогда и никому об этом не буду рассказывать. Подсознательно чувствую. О том, что Ренат Аскеров бывает слабым, никто на этом свете даже не догадывается. И пусть будет так. Пожалуйста, прошу еще раз. Я сохраню это в тайне, обещаю. Эмилия. Я знаю, что вы относитесь ко мне как к дочери. Я должна обо всем узнать. Мне сейчас очень плохо». Идеальные брови взлетают кверху, а Амина Алиевна отрицательно качает головой, трогает шею и снимает крупные серьги, будто они ей мешают. «Хорошо», — неожиданно соглашается. «Я все тебе расскажу, Эмилия, но это должно остаться между нами». Мои руки дрожат, но в горле настолько пересыхает, что я осторожно поднимаю чашку и не сразу замечаю, что обожглась. Вкуса чая не чувствую, как и высокой температуры фарфора. Мы с Ренатом знакомы с детства. Росли на одной улице. Знаешь, этот махачкалинский жилой массив, где все друг с другом знакомы, а семьи живут минимум тремя поколениями под одной крышей. Дети, старики и все вместе. Я такого никогда не видела. Мотаю головой, одновременно предвкушая разгадку тайны и боясь ее, боясь, что она меня убьет так же, как когда-то убила его. Когда Аскерову было лет 16, они с отцом переехали в Москву. Он как раз занимался спортивной борьбой, к тому же собирался поступать в МГУ. Планов было много, новая жизнь, перспективы. Булат Аскеров работал в полиции, что-то связанное с незаконным оборотом оружия. Хорошо проявил себя на родине, поэтому его повысили и забрали федералы. Амина Алиевна прерывается и так жадно пьет горячий чай, что я начинаю осознавать степень ее волнения. По кавказским обычаям мальчику нужно было жениться. Ренат поначалу воспротивился, хотел спокойно доучиться, но взрослое поколение, оставшееся на родине, возмущалось, и он пошел у них на поводу. Быстро нашли чистую девочку. Сообразительную, хорошенькую, Сабрину Гафарову, дочку нашего местного бизнесмена. Познакомили молодых. Ренат согласился жениться. Он всегда был послушным сыном, любимчиком, самым старшим. У него есть сестры и братья? Были. Она утирает набегающие слезы и часто кивает. Тишину кабинета разрывают короткие и глухие всхлипы. За окном кипит столичный город, а здесь, наверху, жизнь останавливается. Моя так точно. «Произошло что-то страшное, да?» Шепчу, придерживая подбородок. В разгар свадебного застолья в ресторан ворвались какие-то люди в масках с оружием. Помотав головой, она словно отказывается говорить дальше, но мне этого и не надо, потому что я уже реву навзрыд. Казалось, что за 3 дня все слезы иссохли. Но я нахожу еще один источник для любимого. В тот вечер в больших разновозрастных семействах Аскеровых и Гафаровых волей судьбы в живых остался всего-навсего один человек. На 2 семьи всего один. Ренат. Схлипываю, прикрываю глаза ладонями. Боже, пожалуйста, нет. Ему было 19, Эмилия. Так же, как и тебе сейчас. «Это так ужасно и несправедливо, Амина Алиевна!» «Согласна моя девочка». Промокнув салфеткой нижние веки, она поднимается. Ужасная несправедливость и невероятный груз, который Аллах возложил на совсем юного мужчину. С тех пор Ренат ни в кого не верит и никогда не заводит новых отношений. Ни дружеских, ни тем более с женщинами. Служба — это то, что помогает ему справиться и как-то жить. А виновные они наказаны? Насколько я знаю, нет. Мы никогда не разговаривали об этом. Вернее, я не находила в себе сил спросить у него. Сама понимаешь, Эмилия, тема неприятная. Понимаю. Тело вибрирует, как сдавленная пружина. Сутулюсь, чтобы проглотить накатывающиеся рыдания, и прижимаю кулак к губам. Осмыслить то, что я только что узнала, невозможно. Представить себе состояние Рената страшно и тяжело. Я вдруг отчетливо в мыслях воображаю, каким он был тогда. Студент МГУ. Уверена, один из лучших на курсе. Спортсмен. А потом думаю, как и чем он живет эти 15 лет. Как смертник, которым его называет мой отец. Человек, у которого ничего нет. Ничего и никого. Сколько раз за это время он думал, что лучше бы в тот день его тоже не стало. Как часто задавался вопросом, зачем ему этот опыт? За что? И сколько раз был сильным? Несметное количество раз. Каждый день. Он в любом случае мой герой. Мой самый сильный и нерушимый мужчина. Но под гранитной бронёй его рваное сердце кровоточит. Я ещё больше в этом убеждаюсь. И дело вовсе не в том, что я ревную, нет. Я вообще об этом не думаю. Я чувствую, как моя эгоистичная, ещё детская любовь прямо сейчас перерождается во что-то большее. И это ощущение гораздо сильнее и объёмнее, чем просто женская любовь к красивому взрослому мужчине. Потому что мне удаётся заглянуть к нему в душу, под корку. Пусть и таким варварским нечестным способом. Сам бы он мне ни за что не рассказал. «Ты обещала, что не выдашь меня, Эмилия», — говорит Амина Алиевна, когда я окончательно успокаиваюсь. Берёт меня за руки и смотрит в глаза. «Что бы ни случилось, сдержи это обещание. Заклинаю». «Конечно. Я ни за что не выдам. Обещаю вам». После ЦУМа я наконец-то решаюсь и еду туда, где была так счастлива все эти месяцы. Делаю это наобум. Ключей от квартиры Рената у меня нет, а в том, что он находится дома, я совершенно не уверена. Знакомой машины на стоянке нет, но я упрямо иду к подъезду, вспоминая, как попала сюда в первый раз, изображая из себя искушённую сексуальную особу. Сейчас понимаю, что другого пути у нас никогда не было. Только так. Постучавшись несколько раз, выжидаю какое-то время, а потом слышу глухие шаги. Сердце обрывается, когда я вижу Рената. Такого родного и такого непривычного. Во-первых, изменилась стрижка. Она короткая, без чёлки. Во-вторых, на нём слишком отличающаяся от его гардероба одежда. Светло-голубые джинсы, футболка и удлинённая чёрная куртка, замок которой он застёгивает. «Привет», — говорю тихо. «Привет, Эмилия». Он отвечает, но не отступает, чтобы впустить меня внутрь. Это ожидаемо ранит, но я мысленно возвращаюсь в кабинет Амины Алиевны и заново проживаю тот ужас, что когда-то довелось испытать Ренату. «У меня не так много времени. Я собирался тебе позвонить чуть позже». Коротко на меня смотрит. Я сглатываю слёзы. «Ты уезжаешь?» «Да». «Понятно». Часто киваю и сжимаю ладони до острой боли, ногти впиваются в кожу. «Можно нам поговорить?» Спрашиваю жалобно и вижу, как его кадык дёргается. «Эмилия». Ренат отрицательно качает головой, но происходит чудо, словно его напряжённое тело и не собиралось слушаться, потому что ноги делают шаг в сторону.